Но я учился, вдалбливал в себя английский, я так рассудил, что раз уж уцелел, кому, как не мне, бывшему солдату, отстаивать наши интересы за мирными столами переговоров. Вот как тогда занесся. И что же, стал дипломатом. Покатил Санька Самохин в дальние страны, к столам переговоров. Не сразу вдруг подсел, но все-таки. Сбылась мечта, так? Что ж, достиг многого, если со стороны взглянуть, но... И потерял, измельчился, истоскался, расслабился, банкетным недугом занедужил, нефрит, а он у меня есть, наличествует в полном объеме. Это ведь, Ростислав Юрьевич, именно банкетный недуг. И сколько еще в нас с вами разных недугов, если вглядеться. Понабрались в ближнем бою, опасная эта штука, ближний бой, вы-то теперь вглядываетесь. Гляжу на вас, изучаю, похоже, что вглядываетесь. Не унывайте, у вас еще вся жизнь впереди. Даете слово, что не будете унывать? Вам это важно, Александр Григорьевич? Важно. Вы мне симпатичны, важно. Постараюсь. Но кто я теперь? Хуже, чем с нуля начинаю. У вас есть время. У вас есть время. Я бы... Подкатила Волга. Мирет выскочил из машины, взывая вскинутыми руками пускаться в путь. «Программа, программа, уважаемые гости!» Мирет всмотрелся в их лица, понял, что о серьезном шел разговор, поубавил напора в голосе. «Я понимаю, после такого музея походить бы, подумать бы, но программа, мы ведь с вами вроде туристов будущих». «Отец, я все-таки отбился, а теперь куда?» — уныло спросил Самохин, садясь в машину. «На старейшее предприятие города, на наш прославленный рыбный комбинат». Мирет плотоядно сверкнул зубами. «Каспий хоть и обмелел, но еще дарит нам свои деликатесы. Нас ждут там вобла и какая, и пиво. Я весь высох, честно скажу». «Это что же, копченая рыба?» — ужаснулся Самохин. «Ни за что!» «Ах, забыл, дорогой!» — Мирет сокрушенно ударил себя кулаком в грудь. Ну, а другой рукой быстренько захлопнул за Знаменским дверцу и подтолкнул водителя, чтобы ехал. Волга покатила, развернувшись, снова миновав крошечную площадь, на которой стояли четыре монумента, а под взором все еще сидел старик в высоком черном тельпеке, горделивый и загадочный. «Ни за что!» — повторил Самохин. «Даже запах коптильни я не приношу. За версту обхожу». «А как же будущие туристы?» — печально спросил Мирет, чувствуя, что вобла и пиво ускользают от него. «Вот они и поедут с вами, а я верю вам на слово. Куда нам еще?» «Тогда к морю, в наш знаменитый пансионат, в сон отдыха ТЭЦ. Там один старик, между прочим, армянин, чудо сотворил. Пункт четвертый нашей программы. Между прочим, там ждет вас свежий чал». «Поехали в пункт четвертый», — решительно распорядился Самохин. «Искупаться хоть можно будет?» — спросил Знаменский. «Чудесный пляж! Говорю, чудо! Розарии, виноградники! Не исключены гурии-мурии!» «Никаких гурий!» — строго сказал Самохин. «Никаких мурий!» «И куда смотрит ваша жена, Мирет?» «Мы к морю катим!» — строго глянул он на водителя, веслоусого пожилого украинца, подчеркнуто обрядившегося в вышитую украинскую сорочку без воротника. Был этот водитель молчалив и важен, поскольку вон куда занесла его судьба, какую даль далекую. «Побачите», — меланхолично молвил водитель. Быстро отмелькали за стеклами машины и низкорослые вровень с дувалами дома, редкими окнами глядевшие на улицу. Вся жизнь там во дворе, где, возможно, виноградники, фруктовые деревья и даже фонтанчики притаились, и где близко перед глазами море. А обернись, скалы, там жили люди, которым этот город не мимолетность, а вся их жизнь на земле. Где-то был дом Мередом, где-то был дом этого молчаливого украинца. Тут радовались, тут печалились, тут по-всякому у них было, у людей, живущих на этой уж очень все же суровой земле. Но жили, не сбегали отсюда,